Глава вторая, в которой Соня встречает парня с игрушечным осликом в красном тюрбане. Соня родилась в Израиле, куда ее родители эмигрировали из СССР в начале 80-х. Новых граждан отвезли в городок, только что выстроенный в безжизненной пустыне. Несколько десятков двухэтажных многоквартирных домов сиротливо жались друг к другу, будто они тоже растерянные эмигранты. Вокруг ни травинки, ни кустика. Ветер без конца подметал пыльные улицы, гоняя песок, обрывки оберточной бумаги и куски веревок с одной стороны на другую. Чужой непривычный мир настораживал только взрослых. Появившиеся довольно скоро малыши чувствовали себя здесь вполне комфортно. Они не знали, что такое мягкая зеленая трава. Они никогда не видели леса, густой пены мха в тенистом хвойнике. Зато, проехав всего 20 минут на коленях мамы в веселом галдящем автобусе, можно было оказаться у моря. Там добрые волны щекотали своими мокрыми поцелуями, а ветер пах не только тончайшей песчаной пылью, но и морской солью, разноцветными ракушками, спутанной бородой водорослей и стремительными стайками серебристых рыбок. Первые слабенькие саженцы сажали все вместе, взрослые и дети. Крохотная Соня в розовых штанишках и оранжевой рубашечке пластиковым детским совочком с восторгом скребла каменистую субстанцию, которую здесь называли почвой. Девочка не знала, что земля бывает черного цвета, мягкая, рыхлая. Ей нравилась пустыня цвета меда с молоком. Однажды она увидела чудо. Кто-то из взрослых принес ящики. В них сидели мясистые зеленые пальцы с яркими красными звездами, похожими на нарисованное и раскрашенное цветными карандашами солнце. Соня осторожно дотронулась. Вдруг укусит или обожжет. Чудо было живое, нежное и мягкое. «Это цветы», — объяснила мама, у которой почему-то текли слезы из смеющихся глаз. Когда Соне исполнилось 3 года, во дворе каждого дома уже красовались яркие клумбы — и трепетали нежными веерами молодые пальмы. Жизнь налаживалась. Даже их крохотная квартира стала огромной, потому что папа обустроил чердак. Новую комнату отдали дочке. Соне нравился запах свежих досок, уютный продавленный диван, торшер с желтым абажуром и, конечно, книжные полки, кренившиеся на правый бок, отчего томики норовили упасть и прилечь, будто устали от долгого стояния. Еще бы! Ведь книжки были не молоды, приехали из далекой России, как единственное богатство мамы. Она с удовольствием читала сказки на русском языке дочурке на ночь. Иногда мама плакала совершенно в неподходящих по смыслу местах. Тогда Соня обнимала ее, и они вместе засыпали. Девочка рано научилась чтению, и волшебная библиотека стала тропинкой в страну чудес. Многие знакомые казались персонажами сказок. Например, подруга Марианна, вылитая Мальвина. У нее и воздыхатель был, маленький Яша, безнадежно влюбленный в Марианну с 3 лет. Яша был бледный, тощий и несчастный. Настоящий Пьеро. Во снах книги оживали, но уже на особый лад. Сестрица Аленушка со слезами в глазах просила: «Поговори с братцем, чтоб не пил, а то, как выпьет, сразу козлом делается. Спасу нет. В деревне уже все мужики превратились. Ведьма проклятая заклятие на них наложила». «Что колдовство с людьми делает?» — ужасалась Соня. Часто снился поэт и любитель меда Винни-Пух. «Оставь в покое телефон», — просила она медвежонка. «Почему он называется сотовым?» — ворчал тот, пытаясь разобрать аппарат. «Кстати, написал новые стихи. Если снится Мишка из детской книжки, это хорошо, ведь Мишка небольшой, потому что слон не пролезет в сон». Он стоял, опустив лапки и скромно потупив мордочку, но ушки навострил, ожидая похвалы. «Великолепные стихи!» — искренне восхищалась девочка. Иногда сны бывали страшными. В одном из таких кошмаров она узнала, что на вопрос «Кто-кто в теремочке живет?» иногда лучше промолчать. Но однажды произошло невероятное. Произошло буднично, как случается большинство чудес в нашей жизни. В то утро мама затеяла уборку. Натужно гудел старенький пылесос. Его легкие были давно забиты пылью, и время от времени он сипло кашлял, как сосед дядя Сёма. Соня поливала цветы, которые плотной шеренгой стояли на подоконнике в глиняных горшочках. Те благодарно кивали нарядными головками. И вдруг заметила рядом с собой девочку, одетую в не по размеру большое ситцевое платье, когда-то имевшее синий цвет, замусоленный передник и деревянные башмаки. «Ты кто?» — изумленно спросила Соня. «Золушка». «Настоящая?» «Конечно». Почему-то Соня сразу поверила странной девочке. «Кушать хочешь?» — спросила она, заметив печальный взгляд гостей, брошенный на кухню. Там варился и благоухал петрушкой и укропом куриный суп. «Некогда. Мачеха заругает, если заметит, что меня нет. Послушай, твоя мама засосала в пылесос свое обручальное кольцо». «Которое уже второй день ищет?» — ахнула Соня. «Да, вечером заскочу, поболтаем». «С кем ты разговариваешь?» — мама удивленно глядела на дочь, устало вытирая лоб тыльной стороной руки. Соня повернулась и восторженно объявила. «К нам в гости пришла Золушка». Она перевела взгляд на новую подругу, но никого рядом не оказалось. «Замечательно», — согласилась мама. «Может быть, она поможет тебе с уборкой? Кое-кому следует привести в порядок свою комнату. Вдвоем будет веселее». «Но она уже ушла», — разочарованно сказала Соня. «Тогда придется убирать одной», — в голосе мамы появилась строгость. «Пылесос съел твое кольцо!» — отчаянно выпалила девочка. «Откуда ты знаешь?» «Золушка сказала». «Ну, хватит!» — нахмурилась мама. «Игра затянулась. Перестань фантазировать и займись уборкой». «Ты не видела здесь другую девочку?» «Я вижу только одну, которая отчаянно отлынивает от работы». Соня застыла. Неужели она разговаривала с выдумкой? Бред какой-то. Девочка прямо остолбенела от этой мысли. Кажется, таких людей называют сумасшедшими, и их дразнят. Псих и дурак, курили табак, спички воровали, девок целовали. Соня поежилась. Какая гадость! Воровать спички и целовать девок. Нет, она не сумасшедшая. Золушка действительно приходила. «Кольцо!» — вдруг вспомнила она. Вот проверка, была ли гостья на самом деле. Главное сейчас не злить маму. «Извини, я больше не буду». Эта волшебная фраза действовала на взрослых успокаивающе. «Сейчас же начну уборку. Только я вправду видела, как что-то блестящее мелькнуло, когда ты пылесосила. Вдруг это твое кольцо?» «Ох и фантазерка!» — причитала мама, вытряхивая пыль на подстеленную газету. Она слишком дорожила пропажей, чтобы отмахнуться от слов дочери. «И действительно, золотой ободок заметили одновременно. Глазастая ты у меня!» Мамины глаза сияли, и девочка засмеялась от радости, глядя на нее. «Все просто. Не надо никому ничего рассказывать о своих видениях. И не получишь прозвище «Тронутая Соня». Счастливая мама надела кольцо и разглядывала его, словно видела первый раз. Золушка сдержала слово и появилась, когда Соня уже засыпала. Они проболтали полночи. А потом пришельцы из сказок повалили валом, будто где-то открылась запертая дверь. К ней часто приходили страшилы и храбрый лев. Лев ел холодные котлеты, которые Соня таскала из холодильника, а страшила с важным видом сидел в кресле, рассматривая папину энциклопедию. В то лето Соня познакомилась с одной книгой в потертом картонном переплете, где на обложке была нарисована девочка, очень похожая на нее саму. Худенькая, маленькая, с копной непослушных золотисто-рыжих волос и огромными сияющими глазами. Девочка разговаривала с кроликом, одетым в черную жилетку. Надпись из больших черных букв гласила «Алиса в стране чудес». Читая книжку, Соня поражалась приятному чувству узнавания. Все казалось знакомым, словно она сама не раз бывала в стране чудес. А может быть, видела ее во сне. Это было замечательно. Так замечательно, что хотелось раскинуть руки, опрокинуться на спину и вспорхнуть невесомым телом навстречу волнам яркого света, лившегося неведомо откуда. Мир вокруг преображался. Сияли перламутром доски чердака. Из голубого дыма выплывала улыбка чеширского кота. Синяя гусеница курила кальян. Подружка Алиса усаживала девочку за стол, где уже пили чай заяц и шляпник, удобно облокотившись на спящую мышь. Как объяснить родителям, что не хочется ужинать, потому что уже наелась пирожков с вареньем? В 6 лет первый и последний раз Соня изменила правило никому не рассказывать о своих видениях. Она предъявила любимую книгу маме. «Здесь все правда. Волшебная страна существует, и я там бываю». «Что значит бываешь?» — удивилась мама. «Понарошку?» «Нет, я там ем, сплю, дружу с Алисой и играю в королевский крикет. Хочешь, научу? Надо только взять фламинго, сунуть головой под мышку и ударить по ежу». В лице мамы появилась неуверенность. Она заглянула дочери в глаза. «Это не трудно», — по-своему поняла Соня чужие сомнения. «Хотя ежи все время норовят убежать». Реакция была неожиданной. Сначала мама испугалась, уложила ребенка в постель и всунула термометр под мышку. «Ничего не говори, лежи, дочка, тихо». Мама прижала пальцы к вискам. За ее спиной маячила черная королева, которая, ехидно улыбаясь, молвила. «Ну вот, доигралась. Теперь тебе отрубят голову». Мама достала термометр. В глазах у нее появилось выражение врача. Наконец, с сомнением произнесла. «Температура вроде нормальная. А голова не болит?» «Нет, если, конечно, ее не отрубит та злая старуха», — Соня кивнула на королеву. Мама испуганно обернулась вслед взгляду дочери. «Твои выдумки сведут в могилу. Пора уже взрослеть». Мама встала, зачем-то поправила одеяло и молча ушла, забрав книжку с собой. Соня твердо решила, что больше никогда не будет рассказывать о волшебном мире, который с каждым днем затягивал все глубже, как море неосторожных детей. Скоро девочка стала проводить там почти весь день. В обычную жизнь возвращалась ненадолго, чтобы поесть, поцеловать маму на ночь и лечь спать. Потом девочка пошла в школу, и сказочные персонажи уверенным шагом отправились вслед. Буратино провожал Соню в школу. Он считал себя знатоком образования, поскольку когда-то имел азбуку. Оставив подопечную у классной двери, деревянный мальчик убегал в столовую, которую считал лучшим местом в школе. Во время завтрака они встречались вновь. «Какое счастье, что сюда не пускают котов и лис!» — сообщал Буратино, показывая ладони, на которых лежали коричневые кексы. Его светлые березовые пальцы были покрыты жирными крошками. «Как думаешь, с какого начать?» Соня не знала. Собеседник мучительно размышлял. Выбор давался с трудом, то ли потому, что кексы были совершенно одинаковы, то ли он уже объелся, и втиснуть еще кусок казалось непосильной задачей. Длинный нос от возбуждения побелел, и стали заметны следы сучков, похожие на обычные прыщи. Неожиданно под столом послышался грохот. Это фыркая, задевая ножки, тяжелыми ботфортами вылезал кот в сапогах. «Не любить котов! Махровый расизм!» — заявил вновь прибывший, раздраженно подрагивая хвостом. Соня поспешно протягивала стакан молока. Кот пил манерно, держа емкость мохнатой лапой, отведя в сторону локоть и оттопырив когтистый мизинец. Слышалось громкое хлюпанье. Закончив, степенно облизывал побелевшие усы. Напиток действовал умиротворяюще. Каждый день в жизни девочки появлялись все новые персонажи. Волшебный мир расползался, словно чайное пятно на новой маминой скатерти. Однажды она попросила умненького и немного влюбленного в нее графа Вишенку написать скучное и длинное домашнее задание, посвященное Италии. Сама же отправилась вместе с Буратино к заросшему пруду дразнить противного Дуримара. Кто-то, наверное, удивился бы, обнаружив девочку в безжизненной пустыне, играющей с невидимыми друзьями. Но дети часто ведут себя странно. Взрослые до поры снисходительно терпят их выдумки. Невероятное проникало в обычную жизнь и становилось реальностью. Вот и сочинение об Италии ранним утром лежало на столе. Девочка с радостным изумлением разглядывала знакомую школьную тетрадку. Странно, текст вроде был написан ее почерком, хотя, может быть, лишь чуть аккуратнее. Учительница похвалила работу. Однако спросила, откуда Соня знает столько итальянских пословиц, выражений и географических названий. «Может, тебе помогала мама?» — спросила учительница. «Я просто полазила по книгам». С тех пор она делала уроки вместе со сказочными друзьями. Математику объяснял ученый Паганель. Грамматикой занималась лично Мэри Поппинс. Про животных рассказывали Айболит и Маугли. Волшебным образом она узнавала значительно больше обычной школьной программы. В детской на чердаке становилось тесно. У окна жила семья муми-троллей. Место за столом облюбовал граф Вишенка. Храбрый лев валялся около ее кровати, а железный дровосек охранял вход на лестницу. Мама часто изумлялась, откуда на чердаке появляются солома и комки шерсти. Соня не знала, как объяснить, что лев немного линял, а страшила в минуты раздумий машинально вытягивал из головы одну соломинку за другой. А аккуратистка Золушка не всегда успевала прибрать комнату. Скоро к сказочному миру книг добавился компьютерный мир виртуальной реальности. К ней стали захаживать киборги и инопланетные принцессы. Время шло. Пустыня вокруг городка потихоньку зазеленела. Крохотные пальмы росли вместе с Соней. Яркими цветами радовали газоны. Городок оживал, превращаясь в очаровательный оазис среди выжженной солнцем каменистой равнины. Свое первое военное задание Соня получила в 10 лет. И, честно сказать, паршивое ей досталось задание. Даже генерал Кром, когда инструктировал, в глаза не смотрел. Это ж надо так сформулировать. Найти купца Фолка, похищенного киборгами, и освободить. В случае невозможности освобождения действовать по обстоятельствам. Как будто она не знала, что бывает с человеком, попавшим в плен к киборгам. Нечего там спасать. Дураку ясно, что лежит сейчас бедолага Фолк на столе, и только один мозг функционирует, подключенный непосредственно к питательной аппаратуре. И что такое действовать по обстоятельствам, прекрасно понимала. Найти и пристрелить. И не только из гуманности, а потому что много старина Фолк знает. Еще бы, столько лет по всей пустыне торгует. Каждая тропка, каждому бункеру ему известна. Да она сама у него боеприпасы покупала. Хороший мужик, не жадный. И в долг всегда верил. Это им-то, которые до следующей встречи могут и не дожить. Жалко торговца. Черт его туда понес. Небось, хотел клиентуру расширить, с киборгами торгануть. Похоже, не уважают они свободное предпринимательство. И еще Соня знала, что там наверняка западня. Надо быть готовой ко всему. Если в жизни девочка была маленькой и хрупкой, то в виртуальном мире она оказывалась могучей красавицей рыжей Соней, грозой киборгов, космических злодеев и всякой вампирской нечисти. Обтягивающий комбинезон из защитной ткани не скрывал упругих мышц. Высокие сапоги подчеркивали длину сильных ног. Тонкую талию не портил широкий пояс со всевозможными нужными в бою примочками. Невидимая силовая броня прикрывала воительницу и давала шанс спасти жизнь в случае неожиданной атаки. И вот теперь они осторожно пробирались по улицам полуразрушенного города. Впереди Шлома, Сева и Алиса. Ее пулеметчики. Чуть сзади она, командир. Рядом с ней снайпер Ханна, легендарная женщина, которая не так давно спасла команду, когда они с дуру наскочили в заброшенном бункере на боевого робота. В тесном помещении их пулеметчики оказались не у дел. Можно было перестрелять друг друга. И только Ханна не растерялась и сделала почти невозможный выстрел в узенькую щель оптического сенсора. Ослепленный робот стал легкой добычей, хоть ногами его пинай. Ханна периодически вскидывала винтовку к глазам, чтобы посмотреть в оптику прицела на крыше зданий. Где-то там прятались вражеские стрелки. Странная тишина стояла вокруг. Только свистел ветер в развалинах и трещало битое стекло на мостовой под сапогами. Роботы наверняка уже знали, что они здесь. Не могли не знать. Роботы ждут. Где? «Думай, командир, тебе маршрут выбирать». Тактический компьютер молчал. На его экране бушевала бессмысленная метель помех. Видимо, киборги включили вторую башню-глушилку. Первую, подкравшись, разнес в клочья из гранатомета друг Шлома, а потом запоздавшая охрана пыталась прижать их в тупики и размазать по ржавому стальному забору. Пыталась серьезно. Три киборга с пулеметами, две пчелы и здоровенный шестиногий робот-паук. Сочлененное туловище паука и угрожающе торчащие жало разрядников производят жуткое впечатление. Но на самом деле он опасен только на близкой дистанции. Самое противное — летающие убийцы, пчелы. Эти порхающие бестии размером с собаку чертовски увертливы. Попасть в них с большой дистанции почти нереально, а их ракеты порвут кого угодно в клочья, и никакая броня не поможет. Но отбились. Соня приняла решение — искать и уничтожить вторую башню. Без компьютера они слепые. Начнем с нее, а там, глядишь, и до купца доберемся. В конце концов, не так все и плохо. В первой стычке они почти не пострадали. А Фолк? Ну, бывают же чудеса. Вдруг живой еще. По сведениям головастых штабных аналитиков, башня должна быть где-то справа, ближе к окраине. Но если они ошиблись, скорее всего, живым никто не останется. «Командир, справа!» — от печальных мыслей Соню оторвал крик Ханны, которая первой увидела киборга. Выскочивший из-за баррикады в боковой улице, он несся к ним, размахивая импульсной винтовкой. Хорошо, что выскочил, а не пропустил мимо, расстреляв в спину. Синхронно развернулись пулеметчики. Вскинула к плечу оружие Ханна. А Соня привычным движением сбросила с руки штурмовую винтовку. Но вдруг за спиной раздался страшный грохот. «Стоп!» Это стучит в дверь мама. Мир резко потерял объем и сжался до размеров монитора. Курок штурмовой винтовки, эх, как бы она сейчас ему вмазала, превратился в клавишу мышки. «Мама, я уже ложусь. Как полночь? Все, сплю». Она засыпала, чтобы проснуться через пару часов и вновь оказаться в виртуальном мире. В любимой игре Сони не было сценария. Герой мог вести себя как угодно. Бороться с жутким монстром, предводителем банды роботов, или наплевать на все и поддаться в торговцы. Водить караваны по пустыне или их грабить. Пройти всю игру без единого выстрела, полагаясь только на интеллект и обаяние, или молотить всех встречных из любого оружия. Но самое главное отличие этой игры от прочих. Даже если ты убиваешь главного злодея и спасаешь мир, игра не заканчивается. Можно жить себе дальше в спасенном мире, где в каждом городке тебя приветствуют благодарные жители, и заниматься своими делами. Можно, поменяв облик на гражданский, просто бродить по людным улицам незнакомого города. Однажды она оказалась в затерянной горной деревушке, жители которой и не знали, что где-то велась война с коварными киборгами. В другой раз попала на необитаемый остров. Там вообще никого не было, кроме компании крабов и чаек, делящих свои сферы влияния на пляже. Эта игра просто не имела конца. Однако все со временем приедается. И Соня решила стереть программу. Почему-то сделать это было трудно. Она несколько раз прикасалась пальчиком к клавише «Delete», но потом отводила руку, откладывая убийство ничего не подозревающего виртуального мирка и говоря себе, что сделает это завтра. Однажды случилось невероятное событие. В тот вечер она опять не могла очистить диск. Повинуясь странному порыву, Соня вновь вошла в программу, надев вместо бронированного комбинезона белое платье и освободив пышную гриву рыжих волос из-под стального шлема. Теперь она стала обычной девушкой, впрочем, очень красивой. Вначале все шло буднично и даже скучновато. На экране компьютера высветилась ночная пустыня. Кругом холмы барханов, смутно освещенные полной луной, которая огромным прожектором висела над головой. Но не луна, а звезды и барханы привлекли внимание. Прямо перед ней стоял толстоватый парень, а может и мальчик, поскольку в руке держал игрушку. Обманчивый свет искажал его черты. Паренек внимательно посмотрел на нее и спросил. «Ты ведь не будешь уничтожать игру и стирать нас с жесткого диска?» Соню просто отбросила от экрана. Выпучив глаза и пытаясь унять колотящееся сердце, она смотрела, как тот ждет ответа от красавицы в белоснежном платье. «Наверное, это дурная шутка программистов». Пытаясь унять дрожь пальцев, она напечатала свою реплику. «Почему ты просишь об этом?» «Все хотят жить», — буднично и совсем не пафосно ответил он. Теперь парень показался Соне намного старше, чем в первый момент. «Что это у тебя?» — она показала на игрушку. Незнакомец протянул ей то, что оказалось мягким пушистым осликом с красным седлом и смешной челмой на голове. У ослика были большие, темные и очень печальные глаза. Казалось, он тоже расстроен возможностью исчезнуть из своего кем-то нарисованного мира. «Я ничего не буду стирать», — — серьезно пообещала Соня, возвращая игрушку. Выключив монитор, она еще долго сидела перед темным экраном, пытаясь понять, что произошло. Но одно она знала твердо. Эта, теперь уже поднадоевшая игра, навсегда останется на Винчестере. И пусть где-то там, в виртуальном мире, продолжает жить ее таинственный встречный. Пусть кушает свои любимые пирожки и булочки, со временем состарится, обзаведется детьми и внуками. Несколько раз она входила в игру заново и обшаривала весь нарисованный мир в поисках этого парня. Но больше не встретила. Наверное, он был занят своей жизнью. Нарисованной жизнью нарисованного человека в нарисованном мире. Тогда, в 10 лет, Соня впервые задала себе вопрос. Что происходит с нашими фантазиями? С мирами и персонажами, которых мы выдумываем? Может быть, сочиняя книгу, писатель создает новую вселенную? Впрочем, почему только писатель? Мы все постоянно что-то придумываем. И все это начинает жить? Вдруг вокруг нас крутятся миллиарды миров, созданных нашим воображением? Они перепутались, местами слиплись и сцепились, словно пельмени в огромном пакете. Кое-где грань между ними совсем тонка, а иногда и порвана. Но были и другие, не менее, может быть, даже более важные вопросы, занимавшие мысли десятилетней Сони. Играя в игру, свободны ли мы в своих поступках? Наверное, нет. Компьютерную игру покупают в магазине, но ее кто-то придумал и написал. Этот кто-то просчитал наши реакции и сделал так, что все персонажи реагируют на действия друг друга. Мы не идем по сюжетной канве. Нас ведут. Соне всегда было интересно, что же думал киборг, который как камикадзе выскочил из укрытия с импульсной винтовкой наперевес и кинулся в безнадежную атаку на пулеметы ее команды. Ведь он мог спрятаться за груду металлолома, пропустить их и остался бы жив. Он ограничен своим алгоритмом. Но ведь робот не лишен инстинкта самосохранения. Пригибается, использует укрытие, переползает и прячется. У киборга был выбор. Почему он предпочел геройское самоубийство? Зачем Ханна сразу начала стрелять? А вдруг тот мчался сообщить нечто важное, заключить перемирие? Может быть, они смогли бы поговорить, договориться? Или такая возможность не предусмотрена создателем игры? Вот мы и лупим друг друга. Да и она могла повести команду по другой улице и никогда не встретиться с тем киборгом. Чем бы он занимался, останься в живых? Тупо сидел бы в своем укрытии и ждал? Вечером пришла бы смена, а он вернулся в казарму и с досадой выслушивал рассказы тех, кто столкнулся со страшными людьми-убийцами и не уберег башню. Выпил бы в молчании за погибших в бою друзей, которые были так близко к победе, но потерпели неудачу. «Слишком хорошо оружие чужаков, слишком тренированы эти убийцы, слишком метко стреляет снайпер, слишком плотен кинжальный огонь пулеметчиков. Ничего, мы их еще встретим в другом городке, и тогда посмотрим, кто кого». Это его увлекательная игра «Охота на нас». Кто же играет? Она в игру или игра в нее? И все это очень похоже на настоящую жизнь. На самом деле, ни у кого нет свободы выбора, поскольку рамки жизни строго заданы. Мы не выбираем семью, в которой рождаемся, страну. Даже девочка ты или мальчик уже решено заранее. А вдруг кто-то поместил весь окружающий мир в свою игру? Маму, папу, наш маленький городок посреди иудейской пустыни. Причем возможно, что в свою очередь этот кто-то сам находится внутри чужого компьютера. И так до бесконечности, словно нескончаемая череда матрешек, прячущихся друг в друге. Существует ли главная, самая большая матрешка? Если существует, тогда кто создал ее? И вот что еще казалось очень важным. Рыжую Соню могли убить, но всегда была возможность оживить своего персонажа, перезагрузив игру. «Вот что отличает меня компьютерную от других нарисованных участников. Возможность перезагрузки», — поняла девочка. Соне казалось, что она открыла страшную тайну. Между ней и роботом есть одно главное отличие. Он не может записать и сохранить игру перед атакой, а она может. В 12 лет девочка нашла неожиданное подтверждение своим мыслям в детской Библии, обнаруженной в маминой библиотеке. Вновь и вновь, читая книгу с красочными картинками, девочка находила ответы. Она представила, что кто-то всемогущий склонился над голубым монитором нашего мира и упоенно двигает своих персонажей, сталкивая их в игровых коллизиях, в азарте, забыв про свои дела. Может быть, подобравшись к компьютеру божественного папы, его сын создал своего персонажа, Иисуса Христа, сына плотника, и водил его по цветной картинке Иудеи. Было много событий, и в конце, погибнув на кресте, он увидел перед собой надпись «Игра окончена», но решил, что все слишком интересно, чтобы так закончиться, и вызвал сохраненный файл. Воскрешение. Игрок воскрес? Воистину воскрес. Игра была продолжена, хотя в тот момент к нему на чердак мог войти всемогущий папа и уложить спать. В 13 лет Соня сама написала несколько игр и выиграла Олимпиаду по программированию. Она была убеждена, что наш мир — это гигантский компьютер Бога, а люди в нем — персонажи. Как-то на уроке физики услышала, что все во Вселенной состоит из элементарных частиц — позитронов. Горы, реки, цветы, облака, животные и люди, сложенные из крохотных скоплений единых кирпичиков мироздания. Соня даже подскочила, рассыпав тетради. «Вот! Это же доказательство того, что все мы живем на экране гигантского компьютера. Каждый, даже маленький программист, знает, что в нарисованном виртуальном мире тоже есть элементарная частица. Ведь изображение на экране совсем не домики, актеры или пейзажи. Это только пиксели, из которых сложена картинка. Если персонаж игры вдруг решит изучить свое тело под микроскопом, он обнаружит лишь скопление мельчайших точек». Еще она подумала, что для упрощения программисты используют шаблоны. Скажем, дерево никто не будет рисовать каждый раз заново, а возьмет готовые листья, стволы и детали веток. Лицо каждый раз не придумывают, а лишь соединяют глаза, нос, рот, волосы. Но ведь и в окружающем мире все устроено именно так. Вот почему мы встречаем похожие лица, пейзажи, дома. Если вокруг шаблоны, наше тело должно состоять из кирпичиков более крупных, чем атомы и молекулы. Например, универсальных клеток, из которых можно лепить все, что угодно. Сердце, печень, кости и волосы. Девочка решила проконсультироваться со специалистом. Неожиданно рядом на диване появился запыхавшийся старичок в белом халате. «Ну вот», — недовольно заявил он, — «не успел выписать лошади очки, гипопотам остался без микстуры, мартышки страдают от бессонницы. Зачем звала?» «Дорогой Айболит», — возбужденно заявила Соня, — «я знаю, как лечить все болезни. В человеке и в животном должны быть универсальные частицы, и из них, как из конструктора, можно сделать любой орган и заменить больную часть тела на здоровую». Девочка с восторгом смотрела на врача, пытаясь угадать, понял ли он ее. Доктор почесал затылок. «Ты хочешь сказать, что мышке можно сделать новый хвост? Эти мышеловки словно созданы для охоты за хвостами. А мотыльку вырастить новое крылышко? Проказники постоянно порхают над огнем». Он говорил медленно, словно о чем-то вспоминая, и вдруг радостно закричал. «Ура! Это стволовые клетки! Читал о них в научном журнале. Это и есть та самая маленькая частица организма, из которой сделано все!» Доктор вдруг заторопился. «Мне некогда. Нельзя медлить ни минуты. Должен отправиться домой и придумать новое чудодейственное лекарство». Он исчез, но в комнате еще некоторое время пахло йодом и яблоками. Соня сидела на диване, сжав виски ладонями, и втолковывала изумленному храброму льву, который сочувственно смотрел на возбужденную девочку. «Мы все не настоящие, выдуманы, нарисованы и помещены в огромную игральную машину». Лев не возражал, лишь положил огромную мохнатую голову на ее коленки. Соня привычно принялась заплетать его гриву в косички. а сама продолжала думать. Следуя логике программирования, выходило, что существуют главные герои, которыми играет лично Бог. Таких наверняка мало. Чуть больше должно быть второстепенных персонажей, для которых созданы специальные автономные программы. Но большинство людей в этом случае просто массовка, имеющая общий алгоритм поведения. Их реакции могли бы описываться простейшими формулами. Например, стремление от страдания к наслаждению, от боли к радости. И где в этой иерархии она, мама и папа? В 14 лет девочка написала игру, где можно было быть Богом, сотворить Вселенную и Землю, создать людей, дать им правила и свободу воли. Главный сценарий копировал Библию. Но Соня заложила еще несколько десятков альтернативных вариантов истории. Если бы Каин не убил Авеля, если бы фараон не отпустил народ с Моисеем, если бы первородство Исаака не было куплено за чечевичную похлебку. Права на игру были сразу выкуплены известной компанией. Соня с нетерпением ждала, когда та появится в магазинах. Странно, но этого не происходило. Зато сразу несколько крупных фирм заказали школьнице разработку новых компьютерных игр с более привычными сюжетами, где герои без устали бегали и стреляли. Деньги, получаемые Соней, во много раз превышали доход мамы и папы. Родители гордились умной дочкой, и никто не знал, в каком невероятном мире она живет.